Глава 7. На следующий день я бегу на собеседование в приподнятом настроении. Надежда окрыляет. Наверное, поэтому сегодня даже городской транспорт едет быстрее. До офисного здания я добираюсь чуть раньше назначенного времени. Поднимаюсь на лифте и захожу в знакомую приемную. Оксаны на месте нет, что странно. На столе разрывается телефон, и я надеюсь, что вот сейчас девушка появится, чтобы пригласить меня в кабинет начальника. Однако телефон умолк, а в приемной так никто и не появился. Дверь в кабинет ее шефа немного приоткрыта. Заглядываю в щель, мужчина стоит у большого окна ко мне спиной и, похоже, ничем важным не занят. Может, постучать и войти, не дожидаясь приглашения? Часы на стене показывают ровно 3. Мне назначено на это время. Никто так и не пришел. Что же делать? Ждать, пока не позовут. А если начальнику это не понравится? Или наоборот, нужно проявить инициативу хоть раз в жизни? Собрав волю в кулак, робко стучу в двери и захожу в кабинет. Мужчина повернулся, стоило мне войти. Ощущение дежавю, и только потом приходит осознание, кто передо мной. Твердая линия гладко выбритого подбородка, прямой нос и холодный, обжигающий холодом взгляд. Ровно такой, каким я его запомнила. И совсем не тот, который вижу иногда во сне. Почему-то в моих снах его глаза горят диким пламенем, от которого тело покрывается мурашками. Ты? Все, что смогла сказать. Неужели мне это не снится? Быстро моргаю, в надежде, что видение от этого развеется. Почему ты здесь? Ущипните меня кто-нибудь. Это же не сон, да? Руслан сдвинулся с места, сделал шаг в мою сторону. Всего шаг, а я почувствовала себя маленькой букашкой, слишком ничтожной, чтобы что-то решать. Точно так же, как тогда, когда впервые увидела его. Как всегда, стоит ему оказаться рядом, руки вмиг похолодели и колени стали ватными. «Присядь», — говорит Руслан, рукой указав мне на кресло. Послушно усаживаюсь, положив похолодевшие руки на колени. Все внимание приковано к мужчине. Взгляд подмечает мельчайшие детали. Густые волосы аккуратно зачесаны назад. Я помню, как приятно они хрустят, если их сжать в кулак. Кончики пальцев тут же начало покалывать от слишком яркого воспоминания. Идеально белая рубашка с накрахмаленным отглаженным воротником. И над ним полоска кожи идеального, любимого мною оттенка. Жесткие лацканы пиджака и четкая линия широких плеч. Я все еще помню, как это тело выглядит без одежды. Мое сердце стучит сильнее, когда память услужливо подбрасывает мне воспоминания, одно ярче другого. Я помню все, что нас связывает, будто это было вчера. И то, как ушла от него, тоже хорошо помню. Тогда это решение казалось единственно верным. Сейчас я бы поступила точно так же. О чем нам говорить с ним теперь? Руслан опустился в кресло за большим столом. В прошлый раз в этом кресле сидел другой человек. Как мужчине удалось уговорить его уступить ему свое место? Что вообще происходит? Может, второй этап собеседования подразумевает встречу с боссом босса? Тогда постойте, я такого не планировала. Мне нужна жена, говорит Руслан, прямо глядя на меня серыми льдинками. Он всегда был таким. Ни минуты прелюдий, сразу к делу. Ты подходишь на эту роль. Таким тоном только приговор оглашать. Предложением руки и сердца все это точно не назовешь. Может, это шутка? В свете последних событий я бы уже ничему не удивилась. Смотрю на Руслана, по его лицу не прочесть. Глыба льда, он не изменился? Ты даже не спросишь, как у меня дела? Ощущение, будто попала в цирк, и все происходящее – идиотское представление со мной в главной роли. Я знаю, как у тебя дела. Отрезает Руслан властно. И как же? Дерьмово. Это слово повисает в воздухе незримым укором. Я тут же почувствовала себя кретинкой, не способной ни на что в этой жизни. Рубить с плеча – любимый приемчик его светлости. Как я могла про это забыть? Он делает больно, не задумываясь, просто проходя мимо. И он никогда не извиняется. Это я четко усвоила. Нужен мне этот тиран с диктаторскими замашками. Разве я могла осмелиться мечтать связать с ним судьбу? Нет, хорошая девочка Настя даже представить себе такого не смогла бы. Повзрослевшая Настя должна думать не только о себе. Он холод, он лед. С ним нельзя спорить, ему можно только подчиняться. Мне это нужно? Нет. Еще вчера я бы прокричала это ему в лицо. Сегодня, помня о том, что ненаглядная свекровь сделает все, чтобы уничтожить меня и моего сына, благоразумно сжимаю челюсти. Мой взгляд падает на руки мужчины, сложенные на столе. Длинные пальцы идеальны, как и выглядывающие из-под пиджака запонки. Машинально вспоминаю о собственных руках, которые давно забыли, что такое маникюр, и ощущаю себя невзрачной ветошью. И тем более бредовым кажется предложение замужества от этого человека. Иногда я думала о том, как все может сложиться, если однажды встречу хорошего мужчину, и мы создадим семью. Мне бы даже этого хотелось. Но с Русланом семейная идиллия не случится. Он не так устроен. Этому мужчине важен только комфорт. И, конечно, его работа. Почему я? Спрашиваю, поднимая глаза и встречаясь с ним взглядом. Губы мужчины чуть заметно изогнулись в улыбке. «А почему бы не ты?» отвечает он вопросом на вопрос. «Я же сказал, ты подходишь. Этого достаточно?» Как у него все просто. Даже думать страшно, какими критериями он оценивал это «подходишь». Уверена, там о чувствах и речи не шло. «У меня ребенок», говорю ему. Надеюсь, ты помнишь об этом? Или ты думаешь отправить его бандеролью в Африку? В глазах Руслана мелькнули веселые искорки. Помню, говорит он все тем же ровным тоном. Я дам ему все, в чем он нуждается, не сомневайся. Раньше тебя не устраивал чужой ребенок. Что изменилось? Обстоятельства. Руслан провел рукой по подбородку, откинулся на спинку кресла. Он хозяин положения. Вся его поза говорит об этом. Но дело даже не в том, как он выглядит. Этот человек, иногда мне так кажется, обладает странной способностью вращать вокруг себя весь мир. «Я не подхожу тебе, ты сам это знаешь», — говорю, криво усмехнувшись. Даже представить нас мужем и женой не получается. Мы из разных миров. Мы абсолютно разные. Однажды мы уже пробовали быть вместе, и ничего не вышло. Даже гадать не надо, чем все закончится в этот раз. Я сам буду решать, к кто мне подходит. Подается вперед мужчина, давит своей аурой. Внутри все сжалось от страха, колени под столом мелко задрожали. Может, этот человек решить все мои проблемы? Запросто, одним взмахом руки. Я не могу себе позволить раскидываться такими предложениями. Не теперь. Если я откажусь выходить за тебя замуж, меня возьмут на работу секретарем. Все, о чем я могу думать сейчас, это деньги и благополучие, которое они дают. Нет, отрезает Руслан, тебя не возьмут, независимо от твоего решения. Прижал к стенке в своей излюбленной манере. Это не предложение, это ультиматум. Как же хочется гордо сказать «нет». Я уже так устала от постоянной зависимости от кого бы то ни было. Если не муж, то свекровь. Теперь вот Руслан. И последний вариант пугает больше всего. Невероятным усилием воли я заставляю себя встать из-за стола. Я подумаю, говорю чуть слышно. Каждое движение под пристальным ледяным взглядом дается с трудом. Мне нужно уйти отсюда, сбежать и спокойно обо всем подумать. Если утром я верила в то, что моя жизнь может наладиться, то теперь земля под ногами стала еще более вязкой. «Стоять!» — прилетает в спину властный приказ. Ноги прилипли к полу, я не могу пошевелиться. С замиранием сердца прислушиваюсь к тихим шагам позади себя. Мужчина становится ко мне лицом, подхватывает пальцами подбородок, заставляя поднять голову и посмотреть ему прямо в глаза. Сейчас между нами нет преграды в виде массивного стола. Он так близко, что пуговица моей блузки касается лацкан его пиджака. В ноздри ударяет запах его парфюма, тот самый, который когда-то сводил с ума, заставляя незаметно от мужчины носить его вещи и представлять, что так я ему еще ближе. Серые льдинки обжигают холодом. Аура мужчины слишком давящая, чтобы ее можно было выносить спокойно. Окружила и взяла в капкан. Когда-то я забывала обо всем на свете, когда он точно так же, как сейчас, смотрел на меня. Прошло 2 года, и ничего не изменилось. Мне по-прежнему хочется принадлежать ему на его условиях. Но теперь так не будет. Я несу ответственность не только за себя. Сын не простит мне этой слабости. Взгляд мужчины холодом прошелся по моему лицу и замер на губах. Сердце пропустило удар, я забыла, как дышать. Большим пальцем он провел по моей нижней губе, и 1000 раскаленных осколков пронеслись под кожей табуном мурашек. «Подумай», — шепчет мужчина чуть хрипло. Я помню этот тон и этот хищный блеск в глазах. Он тоже ничего не забыл. И соглашайся, Настя.